Джейн. Она исключительная, говорит ювелир, катая жемчужину между большим и указательным пальцами и разглядывая ее через окуляр. Если это то, о чем я думаю, то она очень и очень редкая. Я показываю ожерелье в створчатом футляре. Она может быть отсюда? Он берет футляр и одобрительно кивает, увидев японские иероглифы. Кокити Макимото, японский предприниматель, открыл способ искусственного выращивания жемчуга. Такое нечасто увидишь. Достав ожерелье, он рассматривает его на свет, сравнивает с одиночной жемчужиной. Да, точно такая же. Как я и думал, это жемчуг Кеши. Жемчуг Кеши? Что это значит? Морской Кеши. Это редчайший вид жемчуга, особенно если имеет почти круглую форму, как этот. Его добывают из раковин, содержавших больше одной жемчужины, близнецов, скажем так. Ядер у них нет, поэтому они так необычно светятся, сияют. Как я уже сказал, они крайне редки. Полагаю, что в какой-то момент ожерелье порвалось, и жемчужины рассыпались. Владелец нанизал их заново, но одну пропустил. Понятно. По крайней мере, я понимаю его слова. Но вот то, что они подразумевают, что Эдвард подарил мне ожерелье, которое изначально дарил другому человеку, усвоить будет куда труднее. Выходя из мастерской, я достаю телефон. «Саймон», — говорю я, когда он отвечает, — «вы случайно не знаете, не дарил ли Эдвард Монкфорд Эмми ожерелье? И если дарил, то не рвалось ли оно?»